он превратился в загнанное испуганное животное с запахом смерти в ноздрях. Неделю назад он услышал, как инспектор Доусон вынужден был с сожалением признать, что миссис Френч с дочерью ускользнули из его рук и до сих пор остаются на свободе. Между тем, приняв меры предосторожности, надев черепаховые очки и скрыв огненные волосы под плотно сидевшей шляпкой, Дана тоже сидела в зале суда. Она думала о том, как отвратительно выглядит Гарри. Он, несомненно, с трудом держал себя в руках и страшно боялся, так что она даже не сразу его узнала. Ей было невыносимо больно видеть, как он, очевидно, до боли вцепился в ограждение скамьи подсудимых. Слышать его дрожащий голос, когда он просил положенной ему по закону помощи. Ведь она долгое время любила его. Судья, казалось, торопился избавиться от Гарри. Лишь только Доусон попросил об отсрочке. Он с готовностью согласился. Доусон сказал, что надеется к концу недели провести остальные аресты. Когда Гарри развернулся, чтобы уйти из зала, он перехватил взгляд Даны, ободряющей ему улыбнувшейся. Гарри был поражен, увидев ее здесь, и когда полицейский его подтолкнул, бросил на нее испуганный неприятный взгляд, от которого ей стало не по себе. «Он совсем плох», — думала Дана, протискиваясь сквозь толпу на улицу. «Но они не могут повесить его. Он не делал этого». Наверное, это был Тео. У него был пистолет. Нужно вытащить Гарри отсюда. Только как? Она плелась по дороге, погруженная в размышления, подсознательно понимая, что ничем не сможет ему помочь. Его поймали. Стоит им наложить на человека свои когти, как ему крышка. Пока Дана боролась со своими проблемами, инспектор вернулся в офис и нашел там ожидающего его Гарсона. «Отложено на неделю», — сообщил Доусон в ответ на вопрос детектива. «К тому сроку мы должны взять их», — он сел за свой стол. «Есть новости?» «Только не от мамаши Френча с Даной. Они спрятались где-то очень надежно. Ни слуху, ни духу». Доусон грустно усмехнулся. «А что с таксистом, который довез миссис Уэсли от театра до дому? Нашли его?» Не похоже, чтобы она брала такси. Такого таксиста нет, как нет и водителя, доставившего домой самого Уэсли. Это очень странно, сэр. Таксист долго не забудет слепого, если его подвозил. Уэсли же сказал, что он вернулся на такси, верно? Да, сэр, у меня есть его заявление. Оставим это на время. Нашел что-нибудь относительно перемещения миссис Уэсли? «Не так много, сэр. Швейцар у театра видел, как она вышла из такси и вошла в театр, пока Уэсли платил за проезд. Ее хорошо знают там. Она сама много играла в этом театре. Миссис Уэсли пошла в бар. Швейцар подумал, как странно, что она бросила Уэсли одного искать дорогу к своему месту в зале. Он помог ему войти и сказал, что миссис Уэсли направилась в бар. Ему показалось, что Уэсли не слышал его, и пошел вперед по проходу, где его перехватил продавец программок. «Не понимаю, почему не услышал? Он же не глухой. Ладно, продолжай». Миссис Уэсли вошла в бар. Барменша говорит, что она была не в духе, и едва проронила пару слов. Барменша разочаровалась, так как рассматривала визиты миссис Уэсли как большую удачу. По ее словам, миссис Уэсли выпила 3 бренди и за минуту или около того до первого звонка вышла из бара. Швейцар был удивлен, увидев, что она уходит из театра, и заметил, что она направилась к Пикадилли Серкус. Больше никто ее не видел, пока она не попала в квартиру. Могла поехать на метро. Сейчас не так просто поймать такси. Я тоже так думаю, сэр. Если сразу же села в поезд, то по времени все совпадает. Вернемся к Уэсли. Как его заявление согласуется с фактами? Все отлично, сэр, за исключением двух моментов. Первое, то, что швейцар сказал ему —